Был, говорит, с ним на острове и еще один кадр, тот еще, редник-американец Остин, но того парнягу какие-то залетные арабы недавно в плен взяли, по мордам скоренько насовали и с собой увезли, а у него самого ружья в тот момент под рукой не оказалось, потому, просто от них затаился. Те совсем недолго тут побыли, на кладбище машин глянули и сразу же в обратный путь двинули, видать еще какие-то срочные дела у тех срочно нарисовались. Два дня они только вместе вдвоем тут и прокуковали, рядом, но не вместе, каждый со своей пайкой. Тут ведь как получилось, после того, как наши именно тут, на этом островке появившихся американских негров и всякую прочую сбродную сволоту на Зеланде напрочь зачистили, здесь ведь снова люди начали появляться. Дорога-то, похоже, и раньше тут была, да, видать, те первые негры совсем безлошадные были, или, к примеру, отошли от своих тачек, когда их где-то экспериментаторы сюда зацепили. А тут она, эта удивительная дорога идет довольно ровно, огибает холмик и резко обрывается в море. Если экспериментаторы Иксыкова на машине движущейся взяли, да еще ночью или в туман, так тот так и продолжал уже тут по ней ехать. Ну и на полной скорости с обрыва, хлобысь, как в старой песне Гребенщикова. Вот и конец пути, бултых. Да, не очень-то высоко и, даже, не глубоко в общем-то, мелководье у берега, как он говорит, но им всем и того хватило. Одна, другая. Видать, наблюдатели шоу этого решили программу какую-то свою выполнить, или их комп заброски глюканула и заклинила. Да чего зря гадать-то, идем сами смотреть. Помирились мы и руки пожали друг другу, перезнакомились заново. Извинились мы перед ним, что сразу по мордам врезали, а он перед нами, что палил наобум. Теперь уже, не так опасаясь друг друга, и все вместе идем. Странная компашка, если со стороны глянуть, я вот, природный русак с Вологодчины. Хохол, ну ладно, просто русский украинец Николай с Мариуполя. Черный как гуталин малийский негр из Африки Мумба и северный скандинав, норвег со Шпицбергена. И вот теперь еще один новый наш собеседник добавился, индеец Сапотек с земной Мексики. Ну тут на островах все так, вперемешку. И народы, и расы. Это для него ново, что мы вместе в одной дружной команде и заедино, а нам уже такие компоты разноцветные и не в диковинку, привыкли. Ух, яу. Истосковались по работе мои руки, к тому же очень кузнецом хотелось стать. Мда, Коля, а ты никогда не хотел стать кузнецом? Смотри, сколько металла валяется, только вытащить надо. Да нет, не хотел, но надо доставать, согласен. Могут быть плюшки внутри. Особенно смотри вон эта полицейская машина, что чуть дальше прочих. Почти по крышу в воде. Жаль, есть шанс, что там в ней и оружие может оказаться. Да и этот его грузовичок медицинский надо непременно оттащить. Сам понимаешь, как он нам нужен. Да еще в комплекте с практикующим на нем стоматологом. У тебя зубы ведь болели когда-то? Представь, что еще раз прихватит. Тут даже стенки нет, на которую полезешь. А ты его по морде отоварил. Вон как синячина-то наливается-то. Точняк, отыграется на тебе, живые зубы. А не больной без наркоза выдерет. Не пугай, не прихватит, надеюсь. Я пару лет назад их вылечил, удалил и коронки вставил. Теперь, если только на вставную челюсть менять. Но ты прав, надо их вытащить. Вот только как, нам даже всей толпой тащить их из воды проблемно станет. Что с одной веревкой-то сделаешь? Придется ждать катамарана. Да брось ты печалиться-то. Чего ждать-то? И сколько? Столько мужиков у нас, неужто не сообразим? Смотри, у нас две бухты веревки есть, метров по 200, с моего вагончика одна, и другую кот подогнал. Затем вот недалеко от берега вон тот клык скалы торчит. Цепляемся блоком и пробуем вытащить первый вон ту колымагу. Она полегче всех будет. Если все нормально, то следующую. За это время Хуан на свою плиту закажет еще веревки и полиспаст. Не получится, будем ждать. Но сам понимаешь, каждый день в воде, морской, соленой. Чего тут долго думать, тянуть надо, да даже эта машинка больше тонны, замучаемся, веревку порвем, веревку и связать можно, не испортится, а можно и вертляк-вертлюк как в колодцах попробовать, вот смотри, деревья эти кактусообразные, растут рядом, агавы, не они, да хрен бы с ними, как бы ни назывались, сзади крепим из пеньков упоры, кладем на них бревно, в бревне делаем по торцам вырезы и пару жердин ставим, а потом крутим как в колодце. На севере так машины под лед провалившиеся достают. Правда, легковушки. Знаешь, рыбаки порой, вот так, как эти с разгонов полынью ухнут или еще чек приключится. Для грузовичка же полиспаст, все же, необходимо будет брать. Затем вытаскиваем, чтобы крыша показалась, открываем двери, снимаем со скорости, а там и дотягиваем. Ну что, вроде толково гутаришь, Кулибин ты наш, попробовать можно. А почему нам не завести этот грузовик и им все вытащить? Это Норвег решил в обсуждении поучаствовать. Понимаешь, Ойвинд, чтобы его завести, его, как раз и надо вытащить. А у нас на это сил нет. И это еще не факт, что он исправен. У него двигатель же несколько дней в воде. Мог и нахлебаться и аккумулятор посадить. Без серьезного перебора не обойтись. Конечно, перед тем как идти по мелководью к машинам, мы много поговорили с Хуаном. Языковой барьер, да нет, его практически-то и не было у нас уже. Но идиотами мы себя почувствовали, сильно проняло. Как сами не догадались, у Хуана на служебном планшете оказался встроенный офлайн-переводчик закачан, зачем-то там, среди прочих индийских языков, еще и русский оказался. На планшете, Карл, у сельского врача, надо срочно обзаводиться подобным, каждому. Как будет связь, сообщим коту, пусть репу чешет, а с этим девайсом, ну разобрались как-то, сначала медленно, затем все гораздо быстрее пошло, так что, с 5 на 10, мы друг друга худо-бедно поняли. Больше всего трудностей было с агитацией его в нашу команду. Согласился посмотреть. Ну-ну, ты только посмотри, глянь, амиго, а там тебя в оборот так испаноязычные наши люди за жабры возьмут, что никуда-то ты от нас не денешься. Упрямый, то ли черта характера, то ли национальная особенность такая. И то окончательное решение о вхождении к нам в сообщество принял только после того, как узнал, что часть нашей группы, коренные испанцы, ему непременно будет с кем поговорить без технических сложностей, а также, что многие наши знают и английский тоже. Он, кстати, и его худо-бедно знал, только в нашем произношении, сами понимаете, не каждый и поймет. А как только Мигель, никарагуанец наш, сюда лодки перегнал, совсем успокоился, парой-тройкой фраз с ним перебросившись. Имущество, все, что в его машине и ее саму, пообещали отдать, если он позже решит уйти. По остальному, что найдем и добудем тут, пока что договорились поделить все найденные тут по-братски. Как-никак, его ж остров, пока он к нам не вступил. А пока вытаскиваем все вместе то, что можно вытащить. Металл здесь всегда пригодится. Хотя б те же топоры или там ножи сделать, гвозди или скобы. Да мало ли что еще, и какая кавань понадобится. Чай кузнец-то у нас есть. Это я про Фиделя испанца, как мне про него сказали. Может и не мастер, но нам же и не булатные клинки выковывать. Тем более, как я понял, какую-то кованую сувенирку в Толедо он точно делал, а это хорошая школа. А может, даже, и удастся какую машину завести. Почему ж нет-то? Мечтать не вредно. Может и не навернулся у какой машины двигатель, после того, как въехали на ней в воду. И даже если и не заведем, всему найдется применение. Николай у нас механик. Говорит, что попробует что-то сделать, не гарантирует, но в наших условиях выбирать не приходится, хоть на водокачку как в Хищнике, хоть еще куда. Правда, нужно решить с топливом. Интересно, на Газгине они заработают? Вечер, о, Юта. Ближе к вечеру у костра сидели, сумерничали и разбирали добычу с первой машины, что достали. Намучились мы с ней, конечно, знатно, умотались все, никто ж не сочковал. Да и добыча-то, как говорится, кот наплакал. Сама машина восстановлению не подлежала. Разнесенный блок цилиндров — это вам не 5 копеек. Это амба. Если не сказать про приполярного пушного зверька. Это писец. Причем не худой, питается хорошо. В общем, в итоге, 1,5 тонны железа. Даже кресло не использовать. Все провоняло от водителя. Да-да, из машины мы извлекли труп. Видно, при переносе потерял сознание, въехал в воду, да и захлебнулся. И мы сами так поняли, и медик наш новый подтвердил. Хоть он и стоматолог, а общее представление имеет. Из того, что было в багажнике, самым интересным и полезным там был инструмент и лебедка ручная. Хоть за это ему спасибо. Будет чем вытаскивать следующие машины. Из личных же вещей обнаружилась униформа конфедератов, капсульный револьвер и мушкет. Видать, владелец всего этого был реконструктором и то ли на фестиваль ехал, то ли с него, не суть. В общем, сидели у костра, Ойвинд готовил, а я вертел, разглядывал сие чудо древние мысли. Слушай, Коля, а ты помнишь остров сокровищ? В общих чертах, а что, типа того? Одних убило пулями, других скрутила старость, йо-хо-хо, и бутылка рома. Наши мужики посмотрели на него заинтересованно. Ну надо же, такого от вечно молчаливого и неразговорчивого Николая не ожидали. Может, фляжка виски из бардачка помогла? Ну, не знаю. Не помнишь, а с какого расстояния Сквайр Трелани в глаз канониру зарядил? Не, не помню. А что? Да понимаешь, если он из такой древности, а этот ствол наверняка лучше, чем тот, что был, смог подстрелить пирата на корабле, стоя в раскачивающейся лодке, то какого демона кот потратил 1000 патронов, чтобы пяток лодок с налетчиками расстрелять, причем из гораздо лучшего оружия? Слышал, небось, эту историю? Это в заливе свиней? Помню, сам участвовал, и тоже тратил, как ты говоришь, ну не 1000, но да, довольно много. Там, главное было, их поближе подпустить, чтоб уж точно доставать. Почти удалось. И, что предлагаешь? Тренировку. Понятно, что не сейчас, ибо патронов мало, но на базе озаботиться. Так ведь и так тренируются все. И мы, и все остальные. Вон сколько мишеней расстреляно. И ты, поди, стрелял? Не то. Там стрельба в стоячую ростовую мишень, а вот в ту, что в лодке, намного сложнее и нужней. Смотри, как можно сделать. Разбортируем колесо, вон их тут сколько, и на камеру ставим 6. На 6 крепим мишень и груз снизу цепляем, чтобы не перевернуло. Пусть болтается на воде, как плавучий бакен или буйок. Потом ту камеру в залив и тренируемся до полного автоматизма. Камера качается, мишень двигается, а мы должны поймать ее в прицел и попасть. И что в качестве мишени предлагаешь? Да что угодно. Хоть бумагу, хоть бутылку, хоть кокос. Правда, бутылкой кокос на одно попадание выйдет. Да и бумаги у нас лишней нет. Раковины, кокоса не жалко, еще найдем. А вот бутылку новую, если тут в машинах их нет, только заказывать. Тут вещи несколько другую ценность имеют, весовую и то, что по заказу, качеством лучше. Видел же ты нашу посуду. Женщины на кухне всю заказанную в поставках очень бережно моют, и то, время от времени что-то добьется. Старик-узбек что-то делать пытался, но только пиалушки у него получались, то ли глина тут не та, то ли температура для обжига совсем другая должна быть, и никто лучше его сделать не мог, пытались уже. Эх, гончара бы найти. С гончаром понятно, будем искать, как товарищ Горбунков в фильме говорил. Кстати, а ты знаешь, в моем родном городе, как говорят, его, тот фильм, снимали тоже. Сцены, что в порту, когда в самом начале пароход отправляется, и в конце, где на катере едут, а потом его краном с загипсованной ногой поднимают. Вот пока тащили машину, вспомнил. Погоди-ка, а разве ты, Коля, там тоже поучаствовал, в заливе свиней-то? Я думал, ты в рейде где-то был, там все наши были. Как раз мы только-только после рейда вот в эту сторону вернулись. Еще и на острове кошки оружейный складик нашли. Тебе Матсина показывали? Вон и его тоже. Я из второго ППШ лупил. Один у кота, второй, мой, вот он. Тебе тоже такой возьмем. Какой же ты русский без автомата. Иностранцы не поймут. Вы, за неимением в наличии калаша и папаша сгодится. Да мне-то ладно, я и с винтовочкой могу. Знаешь, что мне кот предложил? Снайпером могешь? Надо. И сказал весомо так. И ведь не отвертишься. А ты что? Ну раз надо, буду. И учиться всему здешнему. И стрелять точно и метко. Так ему и ответил было. А потом чуть задний ход не дал. А вот снайпером не смогу. Наверное, я на левый глаз под слеповатое расстояние хреново вычисляю, а он еще и обрадовал вдогонку. Это ты на земле под слеповат был, понимаешь, какое дело. Тут, после переноса, зрение у многих лучше стало. Подтверждаю, он прав, так оно тут и есть. Похоже, наблюдатели смотрящие подлечили нас, во всяком случае, зрение-то точно. Правда, а я уж загрустил было, нет, не отчаивался, с детства это. Привык. Возможно, последствия травмы, но кто помнит об этом в детстве? Но не сразу идет, не сразу. Сам поймешь, когда на дальнем острове детали сможешь без бинокля рассматривать. Знаешь, как определить, что у тебя зрение? Единичка? Нет, подскажи, интересно. В ручке ковша большой медведицы, на сломе изгибе есть двойная звезда Алькор и Мицар, одна мелкая и красноватая, другая голубоватая и крупнее. Если видишь обе и их цвет, у тебя единичка. Идеальное зрение. Тут созвездия наши, земные, просто мы в субэкваториальной зоне, и их рисунок смещен. Стемнеет совсем. На южном кресте посмотрим, насколько ты видишь. Вон Мумбая спрашивал, он мало того, что охотник, обе видит без всякого улучшения. Дитя природы, фигли. компьютерами и сотовыми себе на земле голову не морочил, чистый лист, пиши что хочешь. Правда, Мумбай? Да, наставник, так и есть, не было у меня телефона. У нас в деревне ни у кого почти их не было, у брата только, он в городе учился, да у отца. Загрустили, каждый далекую свою родину вспоминал, а я призадумался. Ах ты ж, не знал, по астрономии у меня знания следующие. Есть звезды, они складываются в созвездия. Все, окромя Ориона и Медведицы ни одно не узнаю. Хорошо, что он пример с ней привел. Ее-то точно определю, если она тут есть. Пока ужинали, ветер не на шутку разгулялся. К ночи наверняка шторм будет. Ну мы ж не лохи какие. Еще днем, когда Миксову ПСМ-ку осматривали, в нее сразу камней натащили. А в осени не унесет, выкинуть недолго, а терять такое, жалко. Сообщи, как лучше видеть станешь, и с любой потолкуй, как она вернется. В рейд-группе снайпинг не последнее дело, сам понимаешь, кого и где подстрелить придется, даже предугадать невозможно. Лучше заранее быть готовым. А ты с чего про остров сокровищ вспомнил-то? Вспомнился мне этот разговор, после того этот морячок по нам палить стал. Кстати, из-за чего вот сейчас и расспросим. Амиго, а ты как с ружьем-то обзавелся? Это уже к Хуану вопрос. Выяснилось, что оно изначально в его машине было. С собой таскал. Ничего особенного, обычная помпа, только их мексиканской сборки. Повертели мы ее, да потом и обратно выдали, как познакомились. Чуть ли не штатное оружие сельского врача. Даже лицензию предъявил на владение. Они ж там в какие только глухие места не забираются. Всякое может быть, и звери, и люди добрые. А у него в машине и спирт, и обезболивающие. Сейчас-то мало совсем, давно пополнял, но есть что-то. Приходилось и применять. Ну надо же, какие у них врачи продвинутые. А тут, так оказалось вот что было. Он перед поворотом и обрывом притормозил и банально отлить выходил. Кстати, тоже ранним-ранним утром попал. Ехал-ехал по их Мексике и вот тут оказался. Ничего не понял поначалу, как будто мешком его по голове ахнули. Потому и притормозил, чтоб проморгаться. Ну и текилу лишнюю из организма вывести, он же еще и малость бухой за рулем был. Кто его по сельским дорогам-то проверит? Это на трассах где, там их полицаи дорожные отираются, бабло, с кого смогут, стригут. Ну надо же, что у них, что у нас, везде все одинаково. Дела свои сделал, только завелся, скорости не набрал еще, потому недалеко и улетел. Там обрыв резкий, как будто кусок дороги испарился. Или не проложили, хазе. Выбрался из воды, осмотрелся. Море и остров. Следующую машину уже на берегу остановил. В ней техасец фермер ехал, Остин. Только тот ни индейцев, ни мексиканцев, ни негров терпеть не может. Ни Ку-клукс-клан, но типичный южанин. Все, кто не белые, вообще для него не люди. Ну, разве что, прислуга. Спасибо-то сказал. Да вот как-то не заладилось у них с самого начала, объединяться не стали, каждый свою пайку получал и ее в однеху и жрал, не делились, больше никого к ним не забросили, остров их двушкой оказался. Погоди-ка, а что, разве его машина не утонула как все? Думал, что не спросите, спрятана, но это ж не моя, его, ну ты и жук, Амиго, так какого ж Хуана, мы на себе железо тянем, буду тебя звать Хулио Ибаньесом, не проще разве? Твою лебедкой стой и подцепить. Показывай, мля, я, Моралес, Монопенесуально, веди, показывай, Сусанин, елки. Поздний вечер, почти ночь уже. Не только я так на него обозлился, все наши ребята на взводе были. Как не побили доктора, только недостаток времени на это ему и помог. Ну и еще понимание, что отыграться сможет, без наркоза все зубы потом вырвет. Тумаков правда носовали, чтоб шевелился швыдче. Но двигались мы все быстро. Подхватились и бегом, практически на тычках и пинках потащили зубодера к его скрытке. Ну, его не его, нам по Тулумбасу. А там, полугрузовичок фермерский заныкан, заправленный. Короче, управились мы до шторма, но понервничали изрядно. На матах и пределе сил, но успели. К ночи вытащили его медицинскую колымагу. А вот полицейскую машину, не сумели, унесло ее волнами за ночь чуть дальше. Только крыша виднеется теперь, там сложнее будет, да и далеко, нашей веревки точно теперь не хватит, что-то другое нужно. День 26.1, сны наяву, группа кота, Владимир, позывной Имир, рейдер, боец, сейчас, в поиске, о, Юта, ночи раннее утро после шторма, сидим у костра, греемся после трудной авральной работы, отдыхаем, разделись и сушимся, с этой ПСМ-кой, Пока ее вчера вытаскивали на берег, намучились, вымокли все, напрочь. То зацепится, то еще чего. Несколько раз пришлось в воду всем залезать, подталкивать, потом перецеплять, хватило нам бодрой веселухи. И все это в темпе, да на нервах, на матах, не всегда сразу и согласованно получалось. Справились, но устали, и физически, и морально. А тут еще буря эта клятая разыгралась. Из-за нее-то и напрягались так, чтоб зубоврачебную помогайку, уже теперь нашу, в море не унесло. Вот она, примерно такая, только слегка в море побыла. Установили дежурство. Сейчас Ойвинд чуть в стороне укрылся, чтобы свет костра глазам не мешал, бдит. Хуана этого, как пока новичка у нас, в нашей команде, пока еще в ночной караул не ставим, доверяем, но, потом уже, в следующий раз непременно и его тоже припашем, куда он от этого-то денется, успеет еще свое положенное время отдежурить, тут уж или, либо с нами в открытую по чесноку, либо, ну, вы понимаете, его еще учить и учить работать и жить в таком пестром коллективе надо, то, что уж дежурить-то он сможет, и так ежу понятно, во всяком случае, про то, что ничего важного от своих скрывать не надо, это ему точно объяснять еще несколько раз придется. Работать так вместе, а если уж воевать, так воевать, прикрывая друг друга. Если враги есть, и не в одиночку, как он пытался тут на островах, ведь глупые одиночки не то что долго, просто не выживают, только вместе, и никак иначе. Ну и, заодно, какую-то информацию из него вытягиваем мал-помалу в разговоре, про его житие-бытие тут, на острове. Мумбайка наш в руках какую-то странную штуку вертит, вроде дерево не дерево, камень не камень, говорит, на берегу нашел. Николай, Имир, а что это за кусок, вроде и похоже на дерево, но какое-то слишком уж твердое, и не кость, не пойму что-то, ни разу такого не видел. Так это, скорее всего, коралл. Видишь веточки в стороны, из него мастерят всякое рукодельное. К примеру, бусы можно сделать или какие-то другие украшения. Женщина их от чего-то очень любит. Николай ему отвечает. Песня такая у нас была, мне часто знакомые и подруги напоминали. Привези, привези, мне коралловые бусы. Мне коралловые бусы из-за моря привези. Из песни. У нас-то кораллы вовсе не образуются, климат другой, холодно в наших краях для них, не выживают, а тут тропики. Вода теплая, самая лафа для них, вон их сколько. Вот и просили найти. Кстати, да, и возил сувенирчики из теплых стран. Иногда и помогала, на шею наденут перед подругами покрасоваться. Счастливые, улыбаются, да и мне кое-что ночью сладкого перепадало. Для этого и возил. Это да, соглашусь. Коралл – это живой организм, растет, нарастает, но вот, при попадании на воздух, погибает. В воде он растет, на мелководье. Такие рощи дает, как утверждают, красота неописуемая. Читал про то только, сам не видел, прав ты, где б мне их найти вживую в наших-то краях. Кстати, из него еще даже и целые острова бывает, что образуются, поддерживаю нашего механика. Это как, наш молодой подопечный интересуется, потому и в разговор старших опять влез. Про бусы услышал, так даже знаю, кому он бы их подарил, есть там на доме одна такая жопостенькая. Ну понимаешь, Мумбай, он же всю свою жизнь растет, причем на дне моря, доходит до поверхности и постепенно разрастается вширь. А вот когда море опускается, часть коралловой поверхности остается на воздухе, погибает, и на нем начинает зарождаться остров. Очень много в земной Полинезии и прочей океане таких коралловых островов. Вокруг земной Австралии почти с полконтинента большой барьерный риф из них тянется, во как, да их даже можно по форме определить, эдакой подковкой, и называются они атоллы. Ну вот примерно как эта покрышка. Снаружи море, внутри море, а ограждает это вот такое колесо. Ну только размеры, разумеется, большие. Кстати, они могут и наши острова даже соединить. Вот и будет остров, остров, а между ними хорошая коралловая дорожка. И придет по нему к тебе с того острова чудище лесное и островное. Хорош свистеть, Имир. Чего парню зря голову дуришь? Тоже еще, сказочник нашелся. Андерсен пополам с Бажовым. Сам же знаешь, что это очень и очень долгий процесс. За это время сами все изучим уже и помрем от старости. Кто знает, с возможностями наших смотрящих наблюдающих, я не удивлюсь, что дорожка за ночь появится. Хорош дурить, спать пора, ложись. Через 3 часа твоя смена. Ночью, уже под утро, сны и не только. Смотрите, что это, кто-то по воде идет. Какого, орки, не может быть, накаркал. к бою. А-а, суки, стрелы, огонь по зеленомордым. Да что такое, у Коли автомат заклинило, не стреляет, и у меня, Мумба, не едет, суки, я вас сейчас, падла, достал. Тихо, Володя, тихо, проснись, разметался, в костер влетишь. А-а, где эти суки, какие, орки, зеленые, погоди, они же Мумбая нашего и тебя на копье насадили, почему ты жив, да и мне башку снесли, ну тебе и гадость снится, Мумбай, на посту. А ты так разметался, не, ну реально я орков видел, крупные такие, выше людей, и как индейцы с копьями и стрелами, из зеленого прореза лезли, откуда вот такие сны, к чему, явно микстура из фляжки найденной не впрок пошла, Николай, не спишь, смотри, там по морю что-то идет, да что за дежавю к бою, о, Юта, еще пару часов позже, тревога наша оказалась ложной, воевать не стали, ну, почти ложной, малость поволноваться таки пришлось, пока не разобрались кто там и что, хотя, если б не ночи их лодкокрушение, могло ведь и по-всякому обернуться, вплоть до боя с ними. Странной, с действительно непонятными очертаниями фигура на отмеле оказалась еще и потому, что там не один кто-то двигался, а двое их было, людей, а вовсе никаких не орков, один другого тащил, раненого, да и откуда орки тут-то, это подсакская планета, не чатландская, к чему они мне привиделись. Будто чей-то чужой сон нечаянно подсмотрел, не имеющий никакого отношения к этой непонятной и опасной временами, планете, а будто бы с какой-то другой, или платформы, черт их разберет, как правильно, знаете, после еды бывает иногда послевкусие, а вот после того сна, какое-то послесание, если есть такое слово, если же нет, тогда послезнание, а гостями нашими оказались обычные арабы иорданские, а вы думали, кто? Да-да, из той самой поисковой группы, что американцы Остина к себе увозили. Почему увозили, а не увезли? Так и обратно ж привозили да не довезли вот только. Кто ж знал, что погода тут столь резко изменится? Вот и нарвались они на встречный ветер. Их-то, в отличие от нас, никто не предупреждал. Как стихать стало и яркие звезды на небо высыпали, младший, несмотря на ночь, поперся по камням на свет нашего костра, и брата своего на себе волок, смелый оказался и решительный, рискнул и не прогадал, даже об опасностях, поджидающих в море, не задумался, молоток, мы ж для костра весь окрестный плавник сгребли, да разожгли ярко под нависающим куском скалы, укрытые от дождя, он его и заприметил, потому-то и шел он к нам упорно, что далеко нас видать оказалось, как на маяк в ночи, опасался, объяснил это так, что не успеет, а вдруг утром мы рано-рано снимемся и уйдем, и помощи ему не будет, вернее, даже и не ему, брату Амару, как он сказал, ну брату, так брату, нам-то какая разница, а младшего Джамаль зовут, оба иорданцы, английский худо-бедно как-то понимали они оба, потому как в нашем-то исполнении, он совсем даже другой, не тот, который они как-то учили, и вовсе не тот, на котором Амир Остин разговаривал, ну это-то, как раз, понятно, арабского же мы не знаем, тут-то Мумбай нас неожиданно и выручил, переводчиком ему теперь пришлось побыть, больше, конечно, знаками и мимикой друг другу что-то довести пытались, поэтому разговор наш с ними сумбурный получился, с 5 на 10, собственно, еще и поэтому их и послали, чтобы с Остином могли общаться, тот-то понятное дело, кроме своего американского английского других языков принципиально не знал, и не хотел знать, не учил, зачем ему, гегемон, блин, американский. Впрочем, о покойниках обычно почему-то плохо не говорят, хоть мы его и не знали, нам того хватило, что Моралес про него добрых слов наговорил. Там у них, у поисковиков-то арабских, в этот раз как получилось, они же тоже немало шарились по островам, искали разное всякое, что-то иногда где-то и находили. Ага, не забыть бы выспросить, что и где именно, хотя и не нам досталось, но для статистики такая инфа пригодится, чего и кому встретилось. Иногда есть отличия, иногда что-то типовое, для всех одинаковое попадается. Вот и узнаем постепенно, что у них уже есть, а что потенциально быть может. Там, дальше за горизонтом, их острова, так они говорят. Сколько, точно знают про 4-5, там именно они были и людей найденных в округе к себе на главный остров собирали. Главный остров свой как назвали, Езерат-Ахлас. По-нашему, если с арабского перевести, что-то вроде «Остров спасения». Население у них, да в основном арабы, есть ливанцы, есть турки, немного, еще какие-то представители народов из того же региона, Курды точно есть, вроде слышали еще про египтян, но не арабов, а каких-то коптов, те и не мусульмане, а какие-то странные христиане. К ним в группу те пока не вошли, что-то свое отдельное мутят. Ну, скорее пытаются. Нет, воевать и силой захватывать тех не стали. Зачем? Ждут, когда у тех вода кончится, сами, мол, к общему котлу запросятся. Там на их острове у них проблема с водой. Вот же, самки-собаки, какие коварные, ладно, будем знать. Еще кто-то есть в небольшом числе. Европейцы, немного, но и они тоже есть. Один-двое пока. Причем из тех, кто на земле в том регионе и ранее проживал. Те люди более-менее арабский знают, поэтому общаться с ними можно. Вот Остин, первый американец у них оказался, которого лично они на островах встретили. Да, вот тут они его и взяли, прихватили и его плиту. Он, правда, слегка сопротивлялся, отказывался, но припугнули, стукнули раз-другой по мордасам, он и поплыл, и на переезд сразу же согласился. Это они еще про микса нашего зубоврачебного не знали, точно половить ценного специалиста попытались. Глянули еще мельком на полузатопленные на мелководье машины, повздыхали, что их силами сходу там не достать ничего, как раз прилив был, а им подготовиться надо, и ушли тогда вскоре обратно на свою территорию. Им же пора возвращаться наступало, хотели в тот раз еще до темна на свой остров вернуться успеть и на этом не ночевать, а то мало ли, на Аллаха надейся, но и сам не плашай. Это-то мы и без перевода поняли. А что, мы специально спросили, были ли, попадались им такие острова, где ночевать опасно. Утверждают, что встречались. Были с ними такие случаи, заночуют, к примеру, на незнакомом острове, а на утро кого-то, порой, и не досчитываются из своих. И причины разные, то оступится в темноте, то флора-фауна негостеприимна, но кто-то из непойманных местных жителей так партизанит. Ага, снова берем на заметку, не очень-то их и любит, выходит, и, если, выбивают целенаправленно, значит, есть за что. Много ли их там? Вроде как около двух десятков мужчин. Джамаль точно не знает, их все время в поиск гоняли. Что находили? Да всякое. На одной скале ящик со спиртным. Но им это, строгий запрет, храм, потому только отвезли ящик и его содержимое своему главному. Он найдет способ у кого-то из соседей на что-то сменять. Он торговец успешный, еще на земле им был, и уже и тут всячески торговлю развивает. Мы еще уточнили сразу же. Аракабар, кот научил. Водка есть, по-татарски. Ну, а раз не было, дальше рассказываю. Находили они и какое-то оборудование, вроде рации в желто-оранжевом ящике, но у них своего радиста пока нет, потому еще никак не воспользовались. Вроде найденный тут Остин им уже пригодился, чего-то показал, как включать-выключать, как настраивать, но точно про то не знают. Их же вскоре опять в рейд буквально погнали, вот сюда, как раз, машины доставать. Еще в нем, в том ящике, сухие армейские рационы питания были, всего несколько штук, ракетница, набор для рыбалки, надписи на упаковках, на арабском. Удивился даже такому вопросу, мол, а почему мы про это спросили, у нас разве не так? Все остальное, что они находили, им потому и понятно было, и применить смогли. Все вокруг на арабском должно быть, им это старший сказал. Ну вот, еще одни зашоренные нашлись, и им когда-то да придется наглядно объяснять, что мир тут другой, и, скорее, мультикультурный и многополярный, а не однобокий. Хорошо б так объяснить, чтоб и доходчиво было, и оружие не применять, но это уж как получится. Это уж какой у них лидер окажется, фанатик или договороспособный. Соседи, есть какие-то, Джамаль точно не знает, Амар про кого-то слышал. Где-то дальше, как раз американцы есть, про них люди говорили, сами с ними не встречались. На том направлении другая группа от них в поиске активно работает, причем с теми негласное соревнование идет, кто больше полезного найдет. Вот Остина потом собирались им, вернее, через них передать, в обмен на кого-то своего, ближневосточного и верующего. Ничего себе загибы, а бы кого на кого не меняют, запомним. А пока, когда выяснили у него, что может помочь машины с мелководья поднять, снова сюда его везли. Они тут собирались на несколько дней обосноваться. Посмотрели бы, вникли, что как и еще бы людей подвезли более крупной лодкой. Да, есть у них и такая. Не вышло вовремя прибыть и закрепиться, припозднились в дороге, вот в шторм попали. Ну да, пока не научились они еще все местные приметы различать и анализировать, потому про грядущие ненастья и не знали. Они сами оба раньше на море подолгу не были, видеть-то видели, но многие их соостровитяне только тут про него узнают, когда сами на островах окажутся. Тут отвлекусь немного, и мы б не знали, но повезло, вчера нам через Зеланд пришло срочное сообщение, что к ночи буря грянет или что-то еще такое неладное с погодой быть может. Вроде как кто-то знающий из соседей в эфир прогноз передал, а наши его и услышали. Поэтому-то мы с вытаскиванием машин тогда и торопились так, унесет еще волнами с мелководья, и как потом нам их доставать. Потому же и сами на лодках никуда выходить не собирались, и свои плавсредства вытащили, закрепили крепко-накрепко, и, даже, камнями нагрузили, чтоб ненароком ветром не унесло. А эти деятели про тот прогноз и не знали ничегошеньки, потому-то и поплатились. И связь у нас после принятия этого сообщения вообще временно прервалась. Ну это понятно-то, и ветер, и помехи помехуют. Вот заодно, как окончательно расцветет, и ее проверим, чего сейчас-то зря людей будить. Знаем уже, там у нас на доме дежурный постоянно теперь есть, но и ему или ей тоже ж отдыхать надо, а на Зеланде, те еще до такого, вроде бы, не дошли, в определенные часы только с ними связываемся. Только-только все успокоилось. Хотели еще подремать, те, кто не доспал. Вдруг еще раз переполох, да что это за ночь такая беспокойная-то. На огонек костра до звуки разговора вышла еще одна попаданка, свеженькая, вот-вот только с земли, или откуда их, да и всех нас, наблюдатели забирают, и сюда перетаскивают. Баба, молодая, бодрая и наглая, а мы-то почти все голые, сушимся, не только портянки, но и все, вплоть до исподнего по камням вокруг костра разложили, развесили. И до этого-то уже мокрые были, и дождь, и вытягивание машины тому способствовали, и еще раз вымокли, когда через отмель раненого тягали. В общем, картина Репина. Не ждали. Но ее, похоже, смутить сразу столькими голыми мужиками вообще трудно. Наоборот, похоже, даже нравится. С любопытством оглядывала нас, что-то свое прикидывала. Оторва, не иначе. Американка, кстати, Джоли назвалась, черная, кстати, особенно внимательно она нашего Мумбай оглядывала, но тот ее американский и английский совсем не знает, просто ушел в сторону от греха подальше и все. День 26-2, котовы заботы, кот, календарь и прогнозы, о, дом, не, я точно в управдом и когда-нибудь подамся, с операторов и старшика группы, уволюсь нафиг, ну а чего ж нет-то, сиди себе, посиживай на месте, и веники, или чего там рейдеры-поисковики добудут на дальних островах, в тенечке пересчитывай, чтоб мыши не сгрызли, мурку на пайковое довольствие поставлю, лепота, но это мечты несбыточные, кто ж меня отпустит-то, ну и насчет веников, это ж я так, прикалываюсь, на кой они нужны тут в тропическом климате-то, в баню ходить, так и так есть с чем, подобрали постепенно из местных листьев что-то похожее, с ними и ходим, но это только наши, русскоязычные, другие просто моются, какие-то губки приспособили, ими трутся. Ну а уж камней, типа пемзы для пяток, только самый ленивый себе не найдет. Наш-то остров не вулканический, просто на скальном основании расположен, но по берегам и здесь чего только не встретишь, особенно после сильного шторма. Разве что, кроме цивилизационного мусора, вот чего нет, того нет. Нет, не было и не надо. А рейдеры наши на фронтире и более полезные вещи отыскивают, молодцы. Хотя стыдно, нет, не что они, там, а я тут, из-за другого. Это ж какой укор мне, географу. Широту и долготу не умею вычислить, дожили. Ну не обучали нас этому, что ж поделать-то. Карты рисовать, могу, легко, так на свой сектор уже и есть готовое, сделал. Встретимся с ребятами Стаса и Ксюхи командира когда, и им помогу подскажу, если у них свои специалистов на этот счет не будет. Хотя, это вряд ли, наверняка пока я тут. Там у них кто-то уже и появится, умеющий это делать. Вроде бы Ксюха, как мы со Стасом ее называем, штурман по профессии, она обещала их здешние координаты вычислить. Ну это-то ладно, широта у нас тут примерно у всех одна, да и долгота недалеко от нее убежала. Тут максимальной дальности между нашими группами всего-то ничего. Плюс-минус лапоть, ага, было б только к чему привязаться. Точку отсчета назначить и все. Хотя вот точное время и можно было б вычислить, поставив палку или шест в центр очерченного круга, а в течение дня наблюдения отмечать, когда и насколько тень от нее сдвинется. Но зачем, когда на коммуникаторе точные часы светятся? Вот и не делал никто такого, других забот хватает, но как-то попробовал запрос сделать, написал, прошу поставить карту всех забытых островов, так ответили, позиция недоступна и еще сигнал такой неприятный с коммутатора прошел, не, лучше не рисковать так, понял, что сердится, намекают, что сами, все сами, если не ножками, то путем осмотра и, совершите вы массу открытий, иногда не желая того, в южном или северном полушарии здешней планеты мы находимся, тоже вычислить можно, закрутив воду воронкой, посмотреть как выливаться будет, по часовой или против, но нам это знание тоже пока ничего не дает, кстати, все равно этот опыт сделаю, вдруг для чего-то в будущем пригодится, а вот то, что нам, имеющим в группе профессионального метеоролога-климатолога с полярной станции, через вторые руки совсем другие люди прогноз погоды сообщают. Пипец полный, не зачет, пора делать аргвыводы. Пани Миляуша, можно вас на разговор пригласить? Про пани я поняла, это вы ведь ко мне обращаетесь? Так, Кызым, не обращайте на него внимания, это Фая в разговор вступила, прикалывается он так. По-татарски ваше имя, Виолетта, то есть Фиалка, как раз Миляуша и выходит. Он так говорит потому, что... Похоже, сердится на что-то, внешне по нему и не поймешь, видите, улыбается на все остатки зубов, а на душе злые кошки скребут, хоть и сам котом себя величает, изучила я уж его за это время, что мы тут, понятно, спасибо, теперь, понятно, а вы знаете, Фаина, мне даже нравится, так меня еще никогда не называли, и дальше так можно, как-то по-восточному красиво и необычно, а вот вы сказали, Кызым, это что? Дочка, девушка, примерно так по-нашему, если дословно перевести, спасибо, вы вообще какие-то другие русские, все один так душевно у вас, уютно, вроде вот и начальник зовет, явно шругать собирается за что-то, а мне уютно и тепло, так что вы меня, пан Цат, звали, дожили, вот уже и катом окрестили, вчера хомяком обозвали, теперь вот так, старею, что ли, в старорусском языке катом палачам учителя называли, что... Так похож, один в один, кто по-русски понимал, ржали уже все, слушая наш разговор, остальным переводили как могли. За завтраком разговор происходил, в столовой нашей на открытом воздухе. Мы ж за ужином толком вчера так и не посидели, быстренько перекусили под навесом и в дом деревянный все перебрались. Тесно набились, и новые, и старые, все, разместились, конечно, как оказалось, не зря. Палатки на утро даже поправлять пришлось. Ветер с дождем, оказывается, сильные были, но поскольку все, что можно, было привязано, ничего существенного не потеряли, а мелочи, что ветром разбросало, соберем, куда они с острова-то денутся. Вот я полночи и ворочился, все думал о том прогнозе. Спасибо, конечно, но надо свою службу погоды налаживать. С трансляцией прогноза по радио, во как, в эфире «Радио Дом». Прослушайте прогноз погоды на сегодня. Эх, разбередили. Итальян своими завышенными требованиями, и вот эта краля польская. В этот раз чудом отделались, спасибо люди добрые помогли, а дальше так быть не должно. Вот и изложил польской фиалке свои мысли на этот счет, как представил ей в красках, не стесняясь, чтобы было с нашими людьми, захвати их шторм в море. Похоже прониклась, думает, что-то пишет, вот точно что-то из ее причиндалов профессиональных заказывать придется, нет, не ворчу, это я так, успокаиваю себя, тем временем утренние дозвоны начались, сначала ребята с Зеланда обрадовали, что у них все нормально, тоже в доме пересидели непогодь, про рейдеров сказали, что у них там не только новые люди, но и находки, возле острова Юта на мелководье кладбище машин утопленных обнаружено. Что-то там вроде бы даже перед бурей вытащить успели. Надо еще туда людей посылать. Это-то я и сам прекрасно понимаю. Рейдерам и дальше надо двигаться по плану, да на другие острова. Нашли или добыли что-то, доложили про то, передали тем, кто в этом Копенгаген, и дальше в путь. Тут ведь кто первый успел найти что-то, оно ему и принадлежит дальше, а шустряков с каждым днем все больше становится, вникают в местные расклады, а туда к ним нынче придется новичков необученных посылать. Раз наши что-то уже добыли, достали сходу и без всякой подготовки, значит и еще можно там найти, тщательно подготовившись и запася снаряжение для подъема. Зачем оно нам и как найденное ими сможем использовать, пока сходу не придумал, но точно надо. Машина, пусть даже и в нерабочем состоянии, это ж не только ценный мех, но и сколько-то и железа, и всякого разного, что из ее деталей можно сделать, не работает, починить не сможем, на детали. Вот сейчас всех новичков мужиков и обрадую, и им в путь собираться. Так на нескольких лодках и пойдут мини-караванчиком. Хорошая встряска предстоит. Со стороны португальцев обиты несогласия не предвижу, а Валерина Татьяна снова, вангую, истерику закатит, на тему куда вы его посылаете, там же опасно может быть. Можно подумать, у нас здесь курорт, и не опасно, да везде тут свои сложности. Да вот хоть за квыку со временем года взять. По нашему общему мнению, тут весна, не осень, как поняли. Да постоянно об этом спорим, убедили меня, и сам я замечаю, и вот Фиолетта подтверждает, постепенно, день за днем, чуть теплее тут становится. Не то чтобы это как-то мешало, скорее нет. Те, кто с самого начала тут, на островах, вот как я, уже постепенно привыкают, это новичкам пока еще тяжелее. Особенно тем, кто из поздней осени и зимы сюда попал. Причем, даже не европейцам, испанцам, португальцам, а именно нашим соотечественникам. Вот им реально, полный разрыв шаблона. Из студеной зимы или поздней дождливой осени, в жаркие тропики, да на горячее солнышко. И ожоги солнечные на белую кожу, и прочие гримасы от климатизации, включая местную пищу. Не, от еды-то никто не отказывается, но то, что готовит Жаде, с непривычки для некоторых малость островата. Самую-самую малость. Следующая стадия – напалм. Потому, для новичков в первые день-два у нас стараются попроще пищу готовить, без специй. Вот ведь даже в такое мелкое кухонное, а приходится вникать, потому как от этого работоспособность людей зависит. Но это я отвлекся. Вот Вазив тоже считает, что здесь сейчас весна. Как-то он это понял, наблюдая за растениями. Верю, кстати, тут с ним спорить не собираюсь. Мои знания по сельскому хозяйству только огородом и дачным садом ограничены. А там, за земле, в целом, все понятно было. Здесь же, настолько все другое, что привычные, с годами наработанные навыки пасуют. Но если сейчас весна, то помимо изменений погоды нас ждут и более серьезные неприятности. Причем всех, сезонного характера. Еще в первый день от наблюдателей было сообщено, агрессивность среды, общий режим сезонно, плотность биоциноза, средняя. Ну спасибо, что хоть не повышенная, и то ладно. Акул здешних мы уже имели сомнительное удовольствие наблюдать. Нам впрямую этот вид здешнего биоциноза особо-то не мешает, просто всегда учитываем его наличие. Они постоянно где-то рядом. Лодки не сопровождают, во всяком случае, не все лодки, вроде бы такого и нет, но рядом, случись кому за бортом бултыхаться, оказываются непременно. И, что у них в намерениях, сразу ясно становится, жрать готовы всегда, все, и всех, что мелкие, что большие. Хорошо, хоть самые большие возле нашего острова редко показываются, где-то на глубинах рыщут. То ли отмели и скалы прибрежные им не нравятся, то ли еще что, но нет их тут, и не надо. Другая зато забота появилась. Прочитали мне часть записки, той, что я в самый первый день здесь обнаружил. Уж кому я только ее не показывал, и австралийским аборигенам, и европейцам, когда на котелке с ними переговоры вели, и даже пленным тамилам и ирландцу, датчанам и цыганам, короче говоря, всем. А помогла вот, как раз, Виолетта. Приписка-то на польском языке оказалась, вот ведь как. И вот там-то про сезонную угрозу и сообщалось. Там смысл такой был, что на этом острове ранее жило трое, Януш, Малгобжита и Юзеф, судя по всему, поляки. И как-то она поняла еще, что люди эти попали во время Второй мировой войны. Год и месяц там проставлен не был, но, вроде как, почти год они тут прожили, даже, скорее, и поболее. Потом, там не сказано какие от чего, но один из них погиб, но зато вместо него появился кто-то другой, мы не смогли понять кто именно, но, судя по тому, что вторая часть записки была на каком-то иероглифическом языке, вероятно кто-то из Юго-Восточной Азии. Потом они по какой-то причине собирались куда-то уезжать, а будущим поселенцам оставили предупреждение, что здешней весной было, цитирую буквально, нашествие больших крокодилов. И они, хоть и пережили его, куда-то совсем отсюда перебраться решили. Вот не на нынешний Зеланд ли, не удивлюсь, но может и еще куда-то. Там непонятно, сказано только на другой большой остров. Я еще переспросил, верно ли что крокодилов, не просто рептилии или там динозавров каких. Так Виолетта утверждает, что инвазия дузыч крокодили никак иначе перевести на русский невозможно. Вот и думай теперь, что бы это значило. А вот хрен его знает, На всякий случай предупрежу-ка я всех своих, чтоб бдительнее были, да и Стасу сообщу, а уж он поделится с Ксюхой. Люди ж пережили ту напасть, как-то и выжили, и мы ее переживем, но знать про такое надо. Разговоры. Стас на очередном утреннем разговоре, который у нас с ним уже становится регулярными, сильно меня удивил. Представляете, они там староземной Новый год отмечали. Ну надо же, так и сказал ему, процитировав киношного генерала Иволгина. Ну вы, блин, даете, будто других слов и нет. Посмеялись, он тоже понял, на что я намекаю, смотрел это кино. Не, любой праздник, это событие и людей в группе сплачивает, слов нет, но почему именно он-то? Мы тоже подметили с ними за компанию, если б знали. Оказалось, когда стал выяснять подробности, как да чего, что это они не сами придумали, а подхватили почин Ксюхи. Причем, узнали буквально за полчаса до, еле успели свой стол накрыть. Там часть украинских первопоселенцев из начала декабря сюда на острова попала, про то не забыли, вот они свой земной календарь и вспомнили. Как раз и сошлось. А Стасовы люди только из поздравления в эфире их главой соседской группы об этом узнали. Если я сам из сентября был сюда закинут, тогда что, наш собственный новогодний праздник еще впереди? Прикольно. Отметим, когда время придет. Надо будет еще раз опрос в группе провести и составить табличку, кто и когда был забран, что это даст. А вот не знаю пока. Может быть, какие-то закономерности и выявятся. Тогда надо будет еще и графу откуда ввести, о земном месте жительства, город или село, область, регион. Тогда, на основании вдумчивого анализа можно будет ориентировочно представлять откуда, из какого региона новых людей к нам еще забросит. Интересная задачка, кстати, надо будет и Стасу и Ксюхе предложить подобное сделать, такое точно всем пригодится. Вообще, люблю подобные ребусы разгадывать. Не просто кроссворды или головоломки, это для меня, не хвастаясь, достаточно просто, как орешки их щелкал, а нечто вот такое, глобальное. Когда-то давно в молодости, еще в то время, что работал в экономическом отделе геологического института, разглядывая различные карты, придумал даже некую связную конспирологическую теорию. Публиковать не стал, мне это не нужно ни тогда, ни сейчас, было, да и сети интернета тогда такой разветвленной не было, просто придумал и продумал. Зато, с ее помощью мог предугадывать некоторые события. Расскажу вам, вдруг кому-то тоже интересно будет. В различных атласах есть, порой встречается карта тектонических разломов, на которой, к тому же, обозначены периоды возникновения мировых горных систем, в частности, Альпийско-Гималайская. Они там разным цветом отмечены, ошибиться трудно, надо лишь вчитаться в пояснения. И есть карты обычные, политико-географические, с границами стран и так далее, их-то, в отличие от первых, все видели и прекрасно знают. Никто из вас не пробовал их совмещать? Нет, зря. Интересная картинка может получиться, если правильно глянуть и надлежащие выводы сделать. Нам-то здесь на забытых островах это уже, вроде как, и ни к чему, а вот на оставленной нами земле может кому-то и пригодилось бы. Хотя, наверняка те, кому положено, это давно уже и сделали, да, наверняка, так и есть. Так вот, в результате наложения карт друг на друга, оказывается, что большая часть происходящих на планете международных, межрелигиозных и просто национальных конфликтов, а также множество серьезных техногенных катастроф происходит как раз над зонами активной геологической деятельности последнего периода, так называемой молодой складчатости. То ли из центра Земли идут некие сигналы каких-то неведомых частот, а на поверхности земной коры они считываются организмами людей, и те становятся более раздражительными и, в результате, возникают всяческие конфликты и всякое такое прочее. То ли, если допустить, что Земля – это единый организм и всяческие конфликты провоцируют геологическую и тектоническую активность. По-разному можно выводы интерпретировать. Вы про такое не знали, даже и не догадывались? Вот, теперь знайте. Последний вариант, конечно, менее вероятен, скорее первый вернее, но, как знать, примеры приводить не буду. Кому интересно, верные выводы сделает, глянув на обе эти карты и продолжив череду уже произошедших и будущих событий. Применительно же к нашему существованию тут, а вот не удивлюсь, что чем больше тут возникает всяческих конфликтов, тем больше вероятность ожидания сейсмической активности или вулканической деятельности. С точностью до дня и часа не предскажу, конечно, но такое вполне может даже и быть. Те, кто нас сюда забросил и наблюдает, наверняка заготовили подобные подарки для подопытных участников своего эксперимента, если в их силах такое. Пуркуа Бейнипа, Ферштейн Андистенд, Ваво, дух захватывает от таких глобальных вопросов. Однако, выводами в эфире делиться спешить не буду. Вот произойдет где-то и когда-то встреча глав дружественных групп. Вот там про такое непременно своим расскажу. Пусть не у меня одного голова на этот счет болит. А пока хватит о глобальном, вернемся к насущным вопросам. Еще Стас поделился новостью. Сегодня с утра к ним в группу вышел сельский православный батюшка с большой семьей. Порадовался за него и его группу. Если человек тот неплохой, то наличие такого психолога-комиссара здорово поможет гасить многие конфликты в их коллективе и поддерживать нормальный психологический климат. Здесь, когда мы все вырваны из привычного нам мира, оторваны от корней, это может сильно помочь. Попросил, при случае, прислать его и к нам, у нас тут младенчика бы покрестить надобно. Да-да, первого рожденного на этой планете человека. Ну и браки, те, которые между христианами, неплохо бы венчанием закрепить. Свадьбы и все такое прочее, это тоже неплохо, но вот такие скрепы, и они не помешают. Во всяком случае, хуже от того не будет никому точно. И людям спокойнее, не просто стали жить вместе, получив на то одобрение старшего группы, а по канону. Как-то так, в общем. Ну а я с ним поделился своей неприятной хренью, что, судя по всему, именно здешней весной могут, так и сказал, появиться какие-то большие крокодилы, чтобы наготове были, продумали свои действия, если что. Только вот этого нам и не хватало, для полного счастья. Есть у нас в группе реальный охотник на крокодилов, с ним посоветуюсь, как что узнаю, и им сообщу. На этом и завершили разговор. День 26.3. Наивные здешние албанцы, о, Лагерхаус. Люба, рейдер и переводчик, позывной Снегирь, о, Лагерхаус. Ну что вам рассказать? Наш план в общем и целом удался. Именно наш, а не навязанный нам сопровождающими. Почти. Во всяком случае, поначалу все шло именно так, как нами первоначально и предполагалось. Гражданские руководители общины европеев еще на берегу делегировали свои властные полномочия Вольфраму, как основному представителю заказчика. Вот он и у нас на флагмане попытался было ими воспользоваться. Как только начал он диктовать нам как, что и кому делать по его плану, тут же и возмутились. А вы бы смолчали, если его план, глупость полнейшая, вот и мы, не вышло по его. Быстро мы осадили наглеца. Мы, это я и капитан, вежливо, конечно, все в рамках, но строго поставили его на должное ему место. Ибо, нифиг, тут на флагмане, наша суверенная территория, действовать на нем и на берегу острова, который пока еще не их полноправная собственность, предстоит именно нам, раз уж они нас наняли. Потому, мол, и убедительно просим не мешать, мало того, и выполнять те договоренности, что мы ранее с его начальством заключили. Утерся, смолчал и принял, но обидки явно затаил. Вояки тоже на это промолчали, не вмешивались в мой с ним разговор. Лишь позже большие пальцы вверх украдкой в знак одобрения показали. Ага, значит он со всеми своими планами и инструкциями их всех уже успел достать. Но открыто нас поддержать не решились. Ведь по возвращению этот долбодитель непременно настучит. И на нас, что топорщимся, и на них, что не поддержали. Когда все досконально обсудили по нашему плану, вояки кивнули, мол, согласны, а Вольфрам таки заставил подписать протокол, и схему действий приложил, а потом его еще и завизировал. Черт с ним, крючкотвор. Тут спорить уже не стали. Как есть бумажно-чернильная душонка, пусть уж делает вид, что участвует. При приближении к нужному острову все евронемцы из вермахта скоренько по команде попрятались и заныкались в каютках флагмана. Ну а команда наша стала еще активнее изображать из себя расхлябанных и недисциплинированных вольных торговцев, так и прибыли мы к этому чужому острову. Какой он, спрашиваете, неприветливый и неуютный. Это если по первым ощущениям, если сравнивать его с моими родными белорусскими лесами, где легко дышится, а здешний, он совсем другой, совершенно на них не похож, и, даже, на нашем доме растительность какая-то более добрая и добротная, настоящая, что ли, а здешний, холмистый и скалистый, так, наверное, правильно будет его охарактеризовать, деревья-то на нем тоже есть, и местами, даже, довольно много их, а вот какие это породы, так сходу и не определю, но встречаются, и немало, причем, судя по цвету и насыщенности зеленью их листвы, совершенно разных видов.